Глава 4. Лифт отеля спускал на первый этаж молодого человека в спортивном костюме, бейсболке и темных очках. А когда он вышел на улицу, к нему сразу подбежали два крепких парня. «Антон Иванович, может...» «Так, я сказал, я иду пешком, а вы перемещаетесь так, что я вас не наблюдаю, если вообще нельзя без вас». «Ясно. Но, может, давайте подъедем? Идти далеко». «У меня время есть. За мной приедут как минимум через час». «Антон Иванович, вы...» «Так!» Уже занервничал он. Нервничал не только он. Дрожь, волнение плюс возбуждение от предвкушения расползались по телу Светланы Александровны после звонка, в котором ей сообщили, что пора покидать мероприятие. Превратившись в Джеймса Бонда, она постаралась незаметно покинуть выставку и, прикрытая охраной, упорхнула со встречи. Миновав репортеров, она юркнула в свой Бентли и уже в пути быстро переоделась в невзрачный плащик и шелковый шарфик, приготовленный еще с утра. Машина быстро довезла ее до места, где ее оставили одну, недовольные таким приказом охранники, но, так как место было тщательно выбрано и проверено специально для конспирации, лично она не переживала. «Ну, наконец-то!» – подумала она, когда напротив нее остановилась знакомая машина. Понимая, куда она сейчас поедет и насколько важна эта встреча, она сильно нервничала и злилась. «Зачем было останавливаться почти посередине дороги?» – рявкнула она, когда подошла к машине и нервно дернула за ручку. «Что за хрень?» – дернула она снова. Двери не открывались. Она дернула за ручку на передней двери, но и она была закрыта. Постучала она в тонированное стекло, и задняя дверь тихонько открылась. Начальница сразу поспешила скрыться с глаз. Ставя ножку в салон, она приготовилась по привычке выругаться за глупую, совсем неуместную шутку. Но... «Ты куда прешься в обуви, тупая овца?» Услышала она из салона мужской холодящий голос. От страха ее бросило в жар. Страха не от того, что она, возможно, ошиблась и пытается сесть не в свою машину, а потому что не ожидала услышать здесь и сейчас голос и тон, которые были известны только ей. «Разуйся, оставь свои скороходы там и садись!» – скомандовали ей. Закипая от ярости, что все это сейчас происходит, она, стиснув зубы, послушно наклонилась к ногам. Сгорая от стыда, она расстегнула застежки. Затем, немного поколебавшись и не желая оставлять целое состояние на асфальте, все-таки исчезла в салоне, закрыв дверь. «Забери свои шкары и дверью не хлопай, дрянь криворукая!» Она открыла дверь, наклонилась к туфлям и поставила их себе под ноги. Машина тронулась. Он ехал не торопясь и молча, а она, несмотря на огромное желание поговорить, не могла произнести ни слова без разрешения. Неожиданный стресс выключил в ее голове такой важный для нее контракт и, как всегда в такой ситуации, переключил мозг на причину того, почему это все сейчас происходит. Хоть это и случилось больше года назад, воспоминания и детали переворота в ее жизни были настолько явными, что она, как будто сейчас, нажала на кнопку, предварительно раздевшись догола, и слушала мелодию древнего звонка за обшарпанной дверью, стоя голыми коленями на грязном полу, как и было приказано в последнем СМС. Оно пришло, подкосив ее ножки, на которых она стояла у подъезда, стараясь не дрожать, глядя на своих удивленных охранников. Дрожа от волнения, злости и страха перед неизвестностью, она хотела закричать от беспомощности на весь подъезд. Тошнота и отвращение подступали к горлу от понимания, что изменить уже ничего нельзя. И все, что ее ждет там за дверью, это зверь, отвратительный зверь, шантажист, который уже начал и собирался продолжить превращать ее в свою рабыню. В его грязных, отвратительных руках находилось то, что могло растоптать не только ее, но еще кучу людей, которые убили бы ее и ее семью, если бы он выложил информацию, которой владеет. Из всех замешанных она была выбрана им неспроста. Красивая, успешная, богатая и унижающая его на работе хозяйка, по его мнению, заслужила все то, что ей придется пережить. Нормальных идей и мыслей не было. Выхода тоже. Были только ожидания, оставленная внизу машина с охраной, пятый этаж девятиэтажного дома, разрисованные стены, грязный пол и она. Ухоженная, подтянутая, загорелая на сказочных курортах, стоя на коленях, нагая, пахнет дорогим парфюмом. Строгая хозяюшка крупнейшего холдинга, готовая убить того, чей приказ молча ждала у двери квартиры, в которой жил ее офисный мусорщик. Скрип открывающихся дверей, леденящий все участки тела. «Заползай давай, стоишь тут, жопой светишь!» Отключил он ее от реальности, и она как под гипнозом встала раком и, пытаясь вилять сжатой от страха и попой, направилась в его логово. Вползая на четвереньках в квартиру, словно в ледяную воду, завыв от ненависти, она получила пинок ногой под накачанный идеально гладкий зад и услышала его нервное. «Давай, маромойка, не скули мне тут! Пролазь скорее, а то мне холодно! Шмотки кому оставила, тупица? С колен не вставай, а я сейчас!» Выходя за вещами за дверь, рявкнул он, как на собаку. Мучитель. Считая слезинки, капающие на паркет, ей хотелось сдохнуть, но жар в промежности от удара, то ли рукой, то ли еще чем-то, и резкая боль от натянутых с силой волос отвлекли от плохих мыслей. И она, наконец-то, увидела его глаза. Красивые, выразительные глаза, полные уверенности, власти и удовлетворения. Она хорошо помнила момент, когда, произнося с ухмылкой и харкая после каждого слова ей на лицо, «На вот, ты потеряла кое-что!» Он засунул ей в рот трусики и, не обращая внимания на ее реакцию и состояние, потянул ее за волосы в угол прихожей. «Постой тут и подумай, кто ты теперь!» Уткнув ее лбом в угол, холодно сказал он и приказал мне, садясь на пятки ягодицами, стирать ртом трусики. У нее сжалась попа, когда она как будто снова почувствовала, как он, погладив ее по волосам и спине, резко всунул ей в попку палец, причиняя адскую боль, а второй сжал шею, не давая вдохнуть, и пообещал вернуться, допив свой чай, и напоить своим золотым дождем. Самым ярким и, наверное, решающим ее дальнейшую судьбу стал момент, когда, приходя в себя, она переваривала происходящее, понимая, что стоит на коленях с заплеванным лицом и при этом течет, как шлюха, жуя свои трусы. Она кончила, не прикасаясь к себе, от мысли, что ей все это, сука, так сильно нравится. Голос, накладывающийся на картинки. «Андровна, Светлана Александровна, мы почти приехали навстречу!» Размыто где-то вдалеке услышала она. «Какую встречу?» Не сразу поняла она, перебирая мысли. «На важную, секретную и долгожданную!» Весело ответил советник. «Так, контракт же!» «Так, так, точно!» Уже молча обрадовалась Света. «Это все нервное у меня, наверное». И побледнела, когда почувствовала, что на ней нет туфель. «Светлана Александровна, вы хорошо себя чувствуете?» «Да, я в порядке». «Не волнуйтесь, вы же со мной, и у нас все идет по графику». Что происходит? Почему он так вежливо разговаривает и ведет себя иначе? Где тот зверь? Что случилось? Может, пожалел из-за контракта? Тогда зачем переключил и завел меня? Что я теперь должна делать? Глядя в окно, спросила она мысленно у него, когда машина остановилась на светофоре. А он будто услышал ее, потому что именно в этот момент повернулся к ней и сухо сказал: «Раздевайся полностью, шлюха. Сейчас доедем и будем веселиться».